Эйла остановила Уинни, соскользнула на землю и протянула Джандалару бурдюк с водой. Он взял его и принялся жадно пить, делая большие глотки. Они находились в конце долины, почти на границе степей, и река осталась далеко позади. Вокруг них на ветру колыхались золотистые травы. Они собирали зерна метельчатого сорго и дикой ржи, а рядом покачивались колосья двухрядного ячменя и пшеницы, однозернянки и двузернянки. Им приходилось пропускать меж пальцев стебельки сорго, собирая маленькие твердые зернышки. Работа оказалась не из легких, и им обоим стало жарко. Они складывали зерна сорго в одно из отделений, подвешенной к шее корзинки. Для того, чтобы отделить их от стебля, не требовалось особых усилий, но потом их придется просеивать, в отличие от ржи, которую они ссыпали в другое отделение. Эйла подняла с земли корзинку и вновь принялась за работу. Вскоре Джандалар последовал ее примеру. Некоторое время они молча собирали зерна, стоя рядом друг с другом, а затем он повернулся к ней. «Что ты чувствуешь, когда скачешь на лошади, Эйла?» — спросил он. «Мне трудно объяснить», — сказала она и призадумалась. «Когда лошадь быстро мчится, это восхитительно. Но и когда она трусит не спеша, это тоже приятно. Мне очень нравится ездить верхом на Уинни». Она снова принялась за работу, но вдруг остановилась. «Хочешь попробовать?» «Что попробовать?» «Прокатиться на Уинни». Джандалар пристально посмотрел на Эйлу, пытаясь угадать, как она к этому отнесется. Ему уже давно хотелось прокатиться верхом, но, судя по всему, между Эйлой и лошадью существовали какие-то особые отношения, и он боялся, как бы его просьба не показалась ей бестактной. «Да, мне хотелось бы, но позволит ли мне Уинни сделать это?» «Не знаю». Эйла взглянула на небо, чтобы определить время по солнцу, а затем закинула корзину за спину. «Мы можем это выяснить. Прямо сейчас?» Эйла кивнула, повернулась и отправилась в обратный путь. «Я думал, ты принесла воды за тем, чтобы мы смогли подольше собирать зерно». «Все верно, но я не учла, что мы будем работать вдвоем, и дело пойдет куда быстрее. Я даже не заглянула к тебе в корзину. Я не привыкла полагаться на чью-либо помощь». Обилие навыков, которыми он обладал, постоянно приводило ее в изумление. Он не только охотно брался за любое дело, но и вполне успешно справлялся с теми видами работ, которые выполняла она сама, а также мог быстро чему-нибудь научиться, проявляя живость ума и любознательность. Все новое вызывало у него наибольший интерес. Наблюдая за ним, Эйла смогла взглянуть на самое себя со стороны и понять, каким необычным существом она казалась членом клана. И тем не менее они приняли ее в свой круг и постарались найти для нее место в своей жизни. Закинув корзину за спину, Джандалар зашагал рядом с Эйлой. «Пожалуй, на сегодня уже хватит. У тебя и так много зерна, Эйла, а ячмень и пшеница еще не поспели. Не понимаю, зачем тебе нужны такие огромные припасы?» «Для Уинни и жеребенка. Им понадобится еще и солома. Уинни выходит зимой попастись, но в те годы, когда выпадает много снега, лошади нередко погибают от голода». Выслушав ее объяснение, Джандалар понял, что любые возражения окажутся неуместными. Они шли рядом, вокруг колыхались высокие травы, и теперь, когда работа была завершена, тепло солнца показалось им очень приятным. На Джандаларе не было никакой одежды, кроме набедренной повязки, а тело его успело приобрести такой же ровный и густой загар, как и кожа Эйлы. Она сменила зимнюю шкуру на летнюю, кусок кожи, который прикрывал ее тело от талии до бедра, и в котором имелись карманы и складки, позволявшие удобно разместить разные орудия, прощу и другие предметы. Помимо этого, она постоянно носила подвешенный к шее маленький кожаный мешочек. Ее красивое стройное тело неизменно вызывало восхищение у Джандалара, но он старался никак не проявлять своих эмоций, и Эйла воспринимала это как нечто само собой разумеющееся. Ему очень хотелось покататься на лошади, и он задумался над тем, как поведет себя Уинни. Если что-то не заладится, он сможет быстренько уйти подальше от нее. Теперь он лишь слегка прихрамывал при ходьбе, но, судя по всем признакам, со временем ему удастся избавиться от хромоты окончательно. Эйла совершила просто чудо, прекрасно залечив ему ногу. И он испытывал глубочайшую благодарность за все, что она сделала для него. Он начал подумывать о том, что когда-нибудь ему снова придется отправиться в путь. У него уже не было причин для того, чтобы оставаться в долине. Оказалось, Эйла ничего не имела против его присутствия, и он не спешил собираться в дорогу. Ему хотелось помочь ей подготовиться к грядущей зиме, ведь он считал себя глубоко обязанным ей. Он даже не подумал, что ей приходится заботиться не только о себе самой, но и о животных.